Егор кивнул, корректируя курс. В зеркале заднего вида маячили лица спутников, кардинал машинально сгибал и разгибал восстановленную кисть, словно до сих пор не веря Миксу. Химера сидела с закрытыми глазами, но Егор знал, она не спит, просто слушает. В террариуме их учили слушать мир всеми органами чувств. Кроха проверял ленту пулемета. После вчерашней заварушки патронов осталось в обрез. Болт молча смотрел в окно, и в его взгляде читалась та особая пустота, которая приходит к людям, заглянувшим в лицо смерти и вернувшимся обратно. «Корешок», — окликнул проводника Егор, — «а почему ты согласился нас вести? Кэп хорошо платит», — проводник хмыкнул. Звук получился как у старого пса, которому наступили на хвост. «Платит как платит, дело не в камнях». Он помолчал, подбирая слова. «Видишь ли, парень, в мешке у каждого свой долг. Кто-то должен возить грузы, кто-то охранять форты. А я вожу людей через болото. Это моя, как бы это сказать, функция. Предназначение, если хочешь красивых слов. И много провел, достаточно». Корешок сплюнул в окно. Болотоход вздрогнул. Правая гусеница нашла мягкий участок. Егор среагировал мгновенно, перебросив тягу на левую сторону. Машина выровнялась, продолжая медленное движение вперед. «Хорошие рефлексы», — одобрительно кивнул Корешок. «Водитель, из тебя что надо? Редкий дар в мешке — чувствовать машину». Егор хотел ответить, но слова застряли в горле, потому что в этот момент он почувствовал это. Странное ощущение, похожее на дежавю наоборот, когда знаешь, что что-то произойдет, но не понимаешь, что именно. Черный камень в рюкзаке кардинала словно вздохнул, послав по болотам невидимую рябь. «Интересно», — подумал Егор, — «это камень реагирует на мои мысли или я начинаю думать как камень?» Философский вопрос пришлось отложить, потому что Корешок вдруг напрягся, как охотничий пес, учуявший дичь. «Стой, мотор глуши, что там?» Егор послушно заглушил двигатель. «Слушай». Дождь барабанил по крыше кабины свою вечную песню мешка, но сквозь этот белый шум пробивались другие звуки, скрежет металла, рокот мотора, пьяные выкрики. «Мародеры», — констатировал Корешок без особых эмоций, — «болотные крысы, шакалит по ночам, грабит тех, кто направляется в форт. Обойдем», — предложил кардинал из кузова. «Некуда». Корешок кивнул в темноту. «Справа топь, засосет за минуту, слева та же песня, они не дураки». «Место выбрали с умом. Подождем, пока уйдут», — предложила Химера. «И торчать тут до рассвета?» — Корешок сплюнул за борт. «Днем тут твари просыпаются, болотные. Они похуже пиратов будут». Шум приближался. В сумерках замерцали огни, фары болотохода мародеров. Неуклюжая машина, обвешанная ржавым железом, выползла из тумана как доисторический жук. «Пьяные в дрободан», — оценил Корешок. «Слышите? Песни орут. Это хорошо. Чем же хорошо?» — спросил Егор. «Пьяный в мешке, мертвый. Просто еще не знает об этом». Корешок прищурился. «Видать, какую-то крупную добычу взяли, празднуют. Идиоты. Алкоголь в мешке – роскошь для тех, кто за крепкими стенами. А эти? Ну, их проблемы». На крыше вражеского болотохода покачивалась фигура с пулеметом. Даже в сумерках было видно, люди пьяны до полусмерти. «Эй, вы там!» – заорал пулеметчик, заметив их. Голос плыл, язык заплетался. «Стоять, бля! Досмотр и пошлина! Досмотр он устроит!» – пробормотал Корешок. «Егор, слушай внимательно! По моей команде, газ в пол и прямо на них! Не дергайся, не виляй! Таран! Ты спятил? Они же! Они обоссутся от страха! Вот что!» – Корешок говорил уверенно, как человек, не раз проходивший через подобное. «Пьяная мразь всегда рассчитывает на чужой страх. Когда жертва прет на пролом, у них мозги клинит. Секунды три будут тупить». Мародеры остановились в 30 метрах. Их болотоход был кошмаром механика, куски железа, приваренные как попало, самодельная броня из дорожных знаков, ржавые трубы вместо бойниц. «Последний раз говорю». Пулеметчик попытался прицелиться, но ствол ходил восьмерками. «Вылазьте, суки. Осмотр груза и налог. Половину гоните». «Половину», — фыркнул Корешок. «Жадность фраера сгубила. Егор, готовься. Кардинал, как рванем, огонь по той пьяной харе на турели. Собьете, остальные обосрутся». «Не промажу», — отозвался кардинал. «Три». Начал отсчет Корешок. «Два, один. Егор, давай». Егор вдавил педаль в пол. Болотоход взревел и рванул вперед, разбрасывая фонтаны грязи. Прямо на мародеров. Без предупреждения, без колебаний. Эффект превзошел ожидания. Пулеметчик от неожиданности выронил бутылку и судорожно вцепился в гашетку. Но болотоход уже качало на кочках, и очередь ушла в небо. Остальные мародеры бестолково заметались, кто-то пытался отскочить, кто-то поднимал оружие, кто-то просто заорал. «Огонь!» — рявкнул кардинал. Кроха полоснула из пулемета по сгрудившимся мародерам. Двое упали, остальные бросились в рассыпную. Их болотоход дернулся, пытаясь развернуться, но было поздно. Егор направил машину точно в борт вражеского болотохода. Удар, скрежет металла, крики, звон разбитого стекла. Мародерский болотоход накренился, пулеметчик кубарем полетел с турели прямо в трясину. «Не останавливайся!» – заорал корешок. «Дави дальше!» Егор дал задний ход, выворачивая из кучи металла, потом снова вперед, объезжая поверженного противника. Сзади грохнуло несколько выстрелов, уцелевшие мародеры пытались отстреливаться, но пьяные руки плохо держат оружие, а движущуюся мишень в сумерках не так-то просто поразить. Через минуту все было позади. Болотоход несся вперед, подпрыгивая на кочках. Егор вцепился в руль, выжимая из машины все возможное. «Можно сбавить», — наконец сказал корешок. «Оторвались». Егор послушно снизил скорость. Руки мелко дрожали от адреналина. «Как в старые добрые времена», — хмыкнул кардинал, проверяя магазин. «Лобовая атака — лучшая защита». «Повезло, что они были пьяные в дымину», — заметила Химера. «С трезвыми такой номер не прошел бы». Они ехали дальше. Пейзаж становился все более зловещим. Корявые деревья торчали из воды как костлявые пальцы. Туман клубился над трясиной, создавая причудливые фигуры. «Сколько до дамбы?» – спросил Егор. «Километров 5», – ответил корешок. «Если не встретим больше никого, часа через полтора будем там». Черный камень в рюкзаке кардинала больше не пульсировал, словно короткий всплеск активности во время стычки исчерпал его силы. Или он просто снова уснул, дожидаясь чего-то известного только ему. «Что ты такое?» – мысленно спросил Егор. «Зачем ты мне показываешь эти ощущения? Что ты хочешь?» Ответа, разумеется, не было. Только дождь, стучащий по крыше, только рокот двигателя, только бесконечные болота вокруг. Впереди сквозь редеющий туман проступали очертания дамбы. Бетонная громада, изъеденная временем и дождем, возвышалась над трясиной метров на 20. «Вот и добрались», — выдохнул корешок. «Теперь самое интересное. Дамба — это тебе не болото. Там свои правила». «Какие?» — спросил Егор, сбавляя скорость. «Главное, не торопиться. Бетон старый, крошится. Одно неверное движение, и полетишь вниз вместе с куском дороги». Старая дамба встретила их молчанием. Это было даже хуже, чем вой твари или пьяные крики мародеров. Молчание в мешке всегда означает затишье перед бурей. Егор вел болотоход по въездному пандусу, чувствуя, как гусеницы проскальзывают на мокром бетоне. Дождь превратил поверхность в каток, и приходилось балансировать между скоростью и осторожностью. «Аккуратнее», предупредил корешок. «Видишь эти борозды? Кто-то недавно сорвался. Если начнем скользить назад, уже не остановимся». Наверху картина оказалась удручающей. От былого инженерного величия дамбы остались одни воспоминания да редкие куски бетона, которые еще не успели свалиться в болото. «Держись центральной полосы», — инструктировал корешок. «И смотри на дорогу, а не по сторонам. Внизу вода, упадем, даже костей не найдут». Они поползли вперед со скоростью пешехода. Болотоход мягко урчал, словно большой кот, крадущийся в темноте. В свете фар дорога казалась бесконечной лентой, уходящей в никуда. «Кажется, кто-то едет навстречу», — вдруг сказал Кроха с турели. Действительно, впереди в тумане замерцали огни. Две фары, приближающиеся с постоянной скоростью. «Черт», — выругался корешок, — «на дамбе не разъехаться. Придется искать площадку». «А если они не захотят уступать?» — спросила Химера. «Тогда кто-то полетит вниз, и лучше бы это были не мы». Егор прибавил газу, высматривая расширение дороги. Память подсказывала, должна быть старая смотровая площадка, инженеры всегда делали такие на длинных мостах. «Вон там», — указал корешок, — «справа, за поворотом». Егор резко вывернул руль. Болотоход накренился, правая гусеница на мгновение зависла над пропастью. В кузове кто-то выругался, что-то загрохотало. «Держись», — крикнул Егор, выравнивая машину. Они вкатились на площадку в последний момент. Встречный транспорт, обшитый железом грузовик, промчался мимо, обдав их водяной пылью. На кузове мелькнули вооруженные фигуры. «Контрабандисты», — определил кардинал. «Везут что-то ценное, раз так спешат». «И не только они спешат», — заметил Болт, глядя назад. «Кажется, у нас хвост». Все обернулись. Далеко позади, на въезде на дамбу, виднелись огни еще одного транспорта. «Мародеры?» — предположил Егор. «Вряд ли», — покачал головой корешок. «Те остались купаться в болоте. Это кто-то другой. Нулевые», — напряглась Химера. «Или просто случайные путники», — сказал кардинал, но в его голосе не было уверенности. «Они выехали обратно на основную полосу. Теперь к обычным опасностям дамбы добавилось ощущение погони». Егор поймал себя на том, что постоянно поглядывает в зеркало заднего вида. «Не дергайся», — посоветовал корешок, — «до твердой земли еще километр. Главное, не наделать глупостей». Но именно в этот момент дорога преподнесла сюрприз. За очередным поворотом часть полотна просто отсутствовала, провал метров в 5 шириной. «Стой!» — заорал корешок. Егор вдавил тормоз. Болотоход заскользил по мокрому бетону, неумолимо приближаясь к обрыву. Гусеницы визжали, но не могли зацепиться. «Не успеем», — мелькнула мысль. И тут случилось странное. Черный камень в рюкзаке кардинала вдруг пульсировал, один раз, сильно, и Егор почувствовал, нет, не почувствовал, узнал, что нужно делать. Резко выкрутил руль влево, одновременно дав газ правой гусенице. Болотоход дернулся, развернулся боком и остановился в метре от провала. «Твою ж», — выдохнул кроха, — «как ты это сделал?» Егор молчал, он сам не знал, просто в какой-то момент понял, что именно нужно сделать, будто кто-то подсказал, или что-то. «Там обход есть», — дрожащим голосом сказал корешок, — «по обочине, узко, но проедем». Действительно, слева оставалась полоска бетона шириной метров 3. Егор аккуратно направил болотоход туда. Правый борт скреб по ограждению, левая гусеница шла в десятки сантиметров от обрыва. «Не дыши», — шепнул корешок. Метр за метром они преодолевали опасный участок. Бетон крошился под гусеницами, падая в темноту, но болотоход упрямо полз вперед. Наконец провал остался позади, все разом выдохнули. «А наш хвост?» — вспомнил Болт. Егор глянул в зеркало. Огни преследователей остановились перед провалом. Видимо, их водитель оказался не таким удачливым. «Отстали», — констатировал кардинал. «Пока будут искать объезд, мы уже будем на твердой земле». Оставшийся путь прошел без приключений. Когда под гусеницами снова захрустел гравий, а не крошащийся бетон, все почувствовали облегчение. «Приехали», — объявил корешок, — «худшие позади». «Не факт», — возразил кардинал, доставая карту, — «до высоты еще 15 километров. И кто знает, что нас там ждет. У них оставалось еще часов 5 до рассвета, море времени по меркам мешка. Предлагаю сделать привал», — сказал корешок, потягиваясь. 3 часа трясло по болотам, жрать хочется зверски, да и поговорить не мешает о том, что на дамбе произошло. «Есть где остановиться?» — спросил кардинал. «В 1,5 километрах старый бункер», — корешок указал в темноту. «Там печка есть, можно нормально поесть горячего, а то на сухпайках далеко не уедешь. А если занято?» — корешок пожал плечами. «Договоримся. Место не самое популярное, в стороне от основных маршрутов». Кардинал кивнул. «К тому же нужно обсудить кое-что». Он посмотрел на Егора. «То, что случилось на дамбе, это требует объяснений». Они двинулись дальше. Ландшафт изменился, болота остались позади, начались холмы, поросшие мертвым лесом. Голые ветви деревьев царапали темное небо, словно костлявые пальцы. Бункер нашли быстро, приземистое бетонное строение, врытое в склон холма. Тяжелая стальная дверь была приоткрыта. «Хаем», — пробормотал корешок, — «открыто». «Странно». «Что странного?» — спросил кроха. «Может, последние постояльцы не закрыли? Или сейчас там кто-то есть?» — предположил кардинал. «Проверим. Химера, Болт, со мной». Трое скрылись в темном проеме. Через минуту Химера высунулась. Пусто. Но похоже, кто-то недавно тут был. На столе еда, еще не остыла. Вещи разбросаны, будто в спешке уходили. «Может, о нас прослышали?» — предположил Егор. «И решили не рисковать?» «Вполне возможно», — кивнул кардинал. «Новости в мешке разлетаются быстро. Ну, их проблемы. Загоняем болотоход». Бункер оказался просторным, бывший склад или гараж. Загнали машину, закрыли дверь. В углу обнаружилась печка-буржуйка с запасом дров. «Вот это дело», — обрадовался корешок. «Сейчас организуем нормальный ужин. Кто-нибудь умеет готовить?» «Я могу», — неожиданно вызвалась Химера. «Если есть из чего. В болотоходе есть инзе, консервы, крупа», — сказал корешок, — «и вода. На кашу с тушенкой хватит». Пока Химера колдовала у печки, мужчины расселись вокруг. Тепло и запах готовящейся еды создавали неожиданный уют в этом бетонном склепе. «Егор», — позвал кардинал, когда все поели, — «нам нужно поговорить о том, что произошло на дамбе». Егор кивнул. Он знал, что этот разговор неизбежен. «Я сам не понимаю», — начал он. «В тот момент, когда мы скользили к обрыву, камень сделал что-то, и я просто знал, как вывернуть из заноса. Это очень странно», — медленно сказала Химера. «Черный камень не дает физических навыков. Он связан с маткой, вдохнувшему пыль позволяет управлять тварями, но не машинами. Может, дело не в камне», — предположил Болт. «Может, Егор просто хороший водитель». «Нет», — покачал головой Егор. «Это был не я. Точнее, я, но, как будто кто-то вложил знания прямо в голову. На долю секунды я знал все о болотоходе, каждый винтик, каждую деталь. Знал, как поведет себя машина при любом маневре». «Интересная теория», — задумчиво произнес кардинал. «Что если черный камень не просто связан с маткой? Что если он хранит знания, опыт всех, кто его касался?» «Бред», — отмахнулся Кроха. «Камни — это просто сконцентрированная сущность тварей, никакой мистики». «А что в мешке не мистика?» — возразила Химера. «Мы живем в мире, где идет вечный дождь, где твари появляются из ниоткуда, где мертвые попадают в параллельную реальность. Почему камень не может быть чем-то большим?» Корешок, до этого молчавший, вдруг заговорил. «Я вожу людей через болото 7 лет, видел всякое, но черный камень — это другое. Старики рассказывают, что таких камней всего несколько на весь мешок, и каждый особенный». «В каком смысле?» — спросил кардинал. «Говорят, они помнят времена до мешка, до тварей, до всего. Что они — осколки чего-то древнего, что было здесь изначально. Сказки», — фыркнул Кроха. «Может, и сказки», — пожал плечами Корешок. «Но факт остается фактом. Парень чувствует камень, а камень чувствует его. Это не случайность. Заказчик в высоте явно знает больше», — сказал кардинал. «Иначе не предложил бы такую цену. 10 000 камней, за это можно купить небольшой форт. Или он знает, что камень может», — добавила Химера. Все посмотрели на Егора. Тот сидел, уставившись в огонь, и думал о странном повороте судьбы. Еще неделю назад он был простым механиком-водителем российской армии. Теперь носитель тайны, способный чувствовать древний артефакт чужого мира. «Я не просил этого», — тихо сказал он. «Не хочу быть особенным. Хочу просто выжить и, может быть, найти дорогу домой». «В мешке не выбирают судьбу», — философски заметил кардинал. «Она выбирает тебя. Остается только принять или сломаться». «Глубоко», — саркастически заметил Кроха. «Может, хватит философии? Утром нужно доставить камень, получить оплату и разойтись. Все просто». «Боюсь, не все так просто», — покачала головой Химера. «Если за нами следили на дамбе, значит, кто-то знает о камне. В высоте нас могут ждать». «Справимся», — уверенно сказал Болт. «Не впервой». «Вот и правильно», — Корешок отставил пустую миску. «Нечего раньше времени париться. Доедайте и поехали. До высоты 3 часа ходу». Егор сидел перед огнем с полупустой миской и думал о черном камне, о странной связи, о том, что ждет их в высоте. И еще он думал о доме, о мире, где нет вечного дождя, где по ночам не воют твари, где люди не убивают друг друга за горсть разноцветных камешков. Существует ли еще тот мир, или мешок – это все, что осталось? «Найду дорогу домой», – пообещал он себе, чего бы это ни стоило. А снаружи шел дождь, вечный дождь мешка, смывающий следы, но не смывающий память. И где-то там, в высоте, уже ждала судьба, от которой не убежать. Мешок не отпускает своих гостей просто так. У каждого здесь есть роль, есть предназначение, и Егор начинал понимать, его роль будет особенной, хочет он того или нет. Глава 6. Высота. Они выехали из бункера. Печка успела прогреть не только помещение, горячая каша с тушенкой придала сил, а главное, разговор о черном камне расставил некоторые точки над «и», хотя вопросов стало только больше. «До высоты быстро доберемся», — сообщил Корешок, устраиваясь на переднем сиденье. «Дорога хорошая, асфальт сохранился. Если на блокпостах сильно не задержимся». «Блокпостах?» – переспросил Егор, выводя болотоход на дорогу. «Ну, высота – это не депо. Там серьезная охрана, проверяют всех, кто подъезжает». Болотоход покатил по ровной дороге. После болот и разрушенной дамбы асфальт казался роскошью. Фары выхватывали из темноты знакомые приметы мешка, покосившиеся столбы, ржавые ограждения, остатки дорожных знаков, здания разных эпох. «Егор», — окликнула Химера, — «ты все еще чувствуешь камень?» Егор прислушался к ощущениям. Странная связь с черным камнем не исчезла после инцидента на дамбе, но стала слабее, словно отголосок. «Да, но это похоже на эхо. Как будто камень запомнил меня, а я его. «Странно», — задумчиво произнесла Химера. «Черные камни связаны с маткой, говорят, именно поэтому использовать их пыль могут только женщины. Может, дело не в использовании», — предположил кардинал. «Может, камень просто откликнулся, помог в критический момент, но почему?» Кроха покачал головой. «Камни – это просто сконцентрированная сущность тварей. Они не обладают разумом. А что если обладают?» – тихо сказал корешок. «Старики рассказывают, что черные камни особенные». Он помолчал, подбирая слова. «Да и взять тех же мастеров микса. Они же камни чувствуют, говорят, как шепот слышат. И пыль мешают не по рецептам, а как душа подскажет. Если уж обычные камни могут шептать мастерам, то что говорить о черном?» Дорога плавно поднималась в гору. Вскоре из темноты проступили первые огни, далекие, но яркие. «Много огней, мать честная», — присвистнул Кроха. «Это что, город?» «Город и есть», — кивнул корешок. «Высота — самый большой форт в этой части мешка. 1005 жителей, а может и больше. Там даже фабрики работают». Егор поражался увиденному. Если депо был крепостью, то высота действительно напоминала город. Многоэтажные здания, широкие улицы, мощные прожекторы, шарящие по окрестностям. Процедура заняла минут 20. Документы изучали внимательно, болотоход обыскали снаружи, задавали вопросы о грузе и маршруте. «Везем медикаменты для торгового союза», — спокойно объяснил кардинал. «Контракт номер 782. Часовой заметил болотоход и нахмурился. «Это машина КЭПа из депо, а по документам у вас должны быть два Урала. Корешок, покажись», — позвал кардинал. Проводник высунулся из кабины. «Здорово, Митяй», — узнал он часового. «Это мои клиенты. Караван разбили пираты на мосту. Я их через болото провел». «А, корешок», — часовой расслабился. «Давно не видел. Значит, через болото? Рисковые вы ребята. Выбора не было», — пожал плечами кардинал. «Все дороги перекрыты». Часовой сверился с планшетом. «Вас действительно ждут. Опоздали на двое суток. Думали, вы того, с концами». Второй блокпост был у самых ворот форта, но там корешка тоже знали, махнули рукой, даже проверять не стали. Ворота высоты поражали масштабом. Стальные створки высотой метров в 10, толстые стены, увешанные пулеметными гнездами. За стенами виднелись многоэтажки с освещенными окнами. «Добро пожаловать в высоту», — сказал старший на воротах. «Представительство торгового союза на центральной площади. Ночь, так что город весь ваш. К рассвету только с улицы идите. Начнем боковые проходы перекрывать». Внутри форта Егор окончательно понял, это действительно город. Широкие проспекты, тротуары, уличные фонари, даже что-то похожее на общественный транспорт, старые автобусы, переделанные под местные нужды. «Цивилизация», — пробормотал Болт, — «после всего, что мы прошли». Центральная площадь оказалась действительно впечатляющей. Большая, вымощенная брусчаткой, с фонтаном посередине. По периметру стояли солидные здания, банки, магазины, административные учреждения. Представительство торгового союза занимало целый квартал. Пятиэтажное здание из красного кирпича, охрана на каждом углу, даже что-то вроде сада во внутреннем дворе. «Приехали», — выдохнул кардинал. «Корешок, спасибо за помощь. Кэп будет доволен, что мы добрались». 100 камней, как договаривались. Кардинал отсчитал деньги из общего фонда за проводку через болото. Он выключил двигатель и потянулся. «Ну что, ребята, было приятно поработать с профессионалами. Теперь пойду искать желающих в депо, не гонять же болотоход порожняком». Он почесал небритую щеку. «До рассвета часа 3 осталось, сегодня уже не поеду, как раз успею найти попутчиков да в кабаке посидеть. В высоте всегда есть кому в депо надо по нормальной дороге». «Где будешь искать?» – спросил кардинал. «Да в перевале», – усмехнулся корешок, называя известный кабак возле южных ворот. «Там все транзитники собираются. К утру соберу полный кузов желающих». Он повернулся к Егору. «Помни, что я говорил о камне. В мешке все связано». Корешок подмигнул. «Если что, меня всегда можно найти через диспетчерскую депо. Мало ли, вдруг снова проводник через болото понадобится». С этими словами он закинул потрепанный рюкзак на плечо и направился в сторону огней города, оставив болотоход на стоянке у представительства. У входа в представительство их уже ждали. Дежурный в потертой, но чистой форменной куртке кивнул. «Кардинал, советник ждет. 5-й этаж, кабинет в конце коридора. Броня, Химера, со мной», — распорядился кардинал. «Остальные ждите здесь». Они поднялись по лестнице. Здание было добротным, кирпичные стены, железные перила, но без излишеств. На стенах висели карты торговых маршрутов и доски объявлений с контрактами. Практично и по-деловому. Кабинет советника поражал размерами. Панорамные окна выходили на ночной форт, массивный стол из красного дерева, кожаные кресла. И сам советник, пожилой мужчина с пронзительным взглядом и седой бородкой. Кардинал, он встал им навстречу. Вы проделали великолепную работу. Я уже получил сводки, нулевые перекрыли все дороги, пираты рыскали по округе, но вы прорвались. Работа есть работа, сдержанно ответил кардинал. Он положил сверток на стол. Советник медленно развернул ткань. Черный камень лежал на красном дереве, как кусок ночи, поглощающий свет. Превосходно, выдохнул советник. Черный камень, знаете, сколько групп погибло, пытаясь добыть хотя бы один. В этот момент случилось то, чего Егор не ожидал. Камень словно потянулся к нему через стол, не физически, но тем непонятным способом, которым они были связаны. Советник на мгновение бросил взгляд на Егора и не спеша достал тяжелый кожаный мешок. 3000, как договаривались, и премия за скорость, еще 500. Он протянул мешок кардиналу. Превосходная работа. Кстати, не желаете отметить успешное завершение контракта? У меня есть отличный коньяк, довоенный. Благодарю, но мы устали с дороги, вежливо отказался кардинал, беря мешок. Понимаю. Тогда позвольте предложить вам номера в гостинице Торгового Союза. За наш счет, разумеется. Вы заслужили хороший отдых. Спасибо, но у нас уже есть жилье. Кардинал почувствовал подвох. Вы доставили бесценный груз, улыбнулся советник. И кстати, у меня есть предложение для вашей команды. Но сначала, он посмотрел на Егора. Молодой человек, вы ведь водитель? Да, подтвердил Егор, чувствуя, как камень на столе отзывается слабой пульсацией. Превосходно. Нам всегда нужны квалифицированные специалисты. Готов предложить постоянный контракт. 200 камней в месяц плюс премиальные за особые задания. Спасибо, но я пока не готов к долгосрочным обязательствам, ответил Егор, хотя предложение было заманчивым. Жаль, но если передумаете, двери Торгового Союза всегда открыты. Советник бережно завернул камень и убрал в сейф. Взгляд советника на мгновение задержался на Егоре, но тут же скользнул дальше. «Мы подумаем», – нейтрально ответил кардинал. «А сейчас позвольте откланяться». «Разумеется. Приятного отдыха». Они вышли из кабинета. В коридоре их ждал тот же дежурный. «Проводить вас к выходу, мы найдем дорогу», – отказался кардинал. Только когда они вышли на улицу и отошли на приличное расстояние, кардинал заговорил. «Он что-то заподозрил. Видел, как смотрел на тебя. Да», – кивнула Химера. «И эти предложения. Он хотел, чтобы мы остались в его гостинице. Нужно быть осторожными, очень осторожными», — закончил кардинал. «Что будем делать?» — спросила Химера. «Сначала найдем гостиницу, отдохнем, поделим деньги, а утром решим». Гостиницу нашли неподалеку от центра. Странник, четырехэтажное здание с чистыми номерами и даже горячей водой. В общем зале собрались для расчета. «Итак», — начал кардинал, доставая из мешка камни, расчет с командой. Он начал отсчитывать. Химера, 100 камней, базовая ставка плюс 170 премиальных, 270 камней. Болт, Кроха, каждому по 50 базовых плюс 170 премиальных, по 220 камней. Егор, как обещал, удвоенная базовая ставка, значит 100 камней, плюс 170 премиальных, 270 камней. Егор кивнул, принимая свою долю. 270 камней, больше, чем он зарабатывал за 5 обычных рейсов. Для новичка в мешке это были отличные деньги. «А что дальше?» – спросил Болт, пряча камни в потайной карман. «Команда работает дальше?» «Пока не знаю», – признался кардинал. «Можем поискать новые контракты. В высоте всегда есть работа для проверенных профессионалов. А я подумаю о том предложении из Торгового Союза», – сказал Егор. «Постоянная работа, неплохие деньги. Осторожнее», – предупредила Химера. «После того, что мы им привезли, они могут захотеть от тебя большего, чем просто вождение». Остальные начали расходиться по номерам. Кардинал задержал Егора. «Хорошо отработал», — сказал он, когда они остались одни в холле. «И на дамбе, и здесь, с камнем. Не каждый справился бы». «Спасибо», — ответил Егор. «Но то, что произошло с камнем, я сам не понимаю, как это получилось». «Мешок полон тайн», — философски заметил кардинал. «Иногда он дает людям то, что им нужно для выживания. Вопрос в том, как этим распорядиться». Он подошел к окну, глядя на огни города. «Знаешь, почему я взял ту работу?» не только из-за денег. Хотел понять, что происходит в мешке, почему все фракции заинтересовались черным камнем, и что понял, что мы выпустили джинна из бутылки. Торговый союз что-то задумал, что-то масштабное, а черный камень, ключевая часть их плана, может, стоит кого-то предупредить, кого, нулевых, пиратов, может самих наблюдателей. Кардинал покачал головой, в этой игре нет хороших и плохих, только те, кто хочет власти. За окном моросил вечный дождь, размывая огни города. Что будешь делать дальше? Спросил кардинал. Не знаю, может останусь в высоте, поработаю на торговый союз, а может, попробую найти дорогу домой. Домой? Грустно улыбнулся кардинал. В мешке нет дороги домой, парень, только вперед. После разговора Егор поднялся в свой номер, но спать не мог. Слишком много мыслей, слишком много вопросов. Он думал о черном камне, о странной связи с ним, о том, что ждет впереди. В 2 часа дня его разбудил шум в коридоре, крики, топот ног, звон оружия. Егор выскочил в коридор и столкнулся с Крохой, который бежал с автоматом наготове. «Что происходит? Нападение!» – на ходу крикнул Кроха. «Кто-то атакует представительство торгового союза». Егор наскоро оделся и выбежал на улицу. На площади царил хаос. Здание представительства было окутано дымом, слышались выстрелы и взрывы. Отряды охраны высоты бежали туда со всех сторон. «Кто нападает?» – спросил Егор, догнав Кроху. Неизвестные в масках прорвались через крышу. Они добежали до площади. Бой был в самом разгаре. Нападавшие, в черной форме и масках, отстреливались из здания. Охрана торгового союза несла серьезные потери. «Где остальные?» – крикнул Егор. Кардинал и Химера зашли с другой стороны. Болт остался охранять гостиницу. Внезапно верхний этаж здания взорвался. Стекла дождем посыпались на площадь, огненные языки вырвались из окон. «Кабинет советника», – понял Егор. «Они пришли за камнем». В этот момент он почувствовал то самое знакомое ощущение. Камень звал его, притягивал как магнит. Не раздумывая, Егор бросился к зданию. Кроха крикнул что-то вслед, но он не слышал. Камень тянул его вперед. Внутри здания царил ад. Тела охранников, дым, огонь. Егор пробирался наверх, следуя интуиции. На 3-м этаже столкнулся с одним из нападавших. Человек в маске поднял автомат, но Егор среагировал быстрее. Не его скорость, которую дал камень. Удар в запястье, оружие упало. Второй удар в висок, нападавший рухнул. Егор сорвал маску и замер от ужаса. Это был человек, но немного измененный. Серая кожа, белесые глаза, дети мешка, прошептал он, вспомнив рассказы о секте. 5-й этаж был разгромлен, кабинет советника превратился в руины. Сам советник лежал у разбитого стола с перерезанным горлом. Сейф был взломан и пуст, но Егор все еще чувствовал камень. Близко, очень близко. Он подбежал к разбитому окну. На пожарной лестнице спускалась группа в черном. У одного в руках был знакомый сверток. Егор прыгнул на лестницу следом. Железные ступени были скользкими от дождя. Нападавшие заметили преследователя и открыли огонь. Пули свистели рядом, высекая искры. Но Егор двигался как одержимый. Камень направлял его, подсказывал каждое движение. Внизу нападавшие бросились к грузовику. Егор понял, сейчас или никогда. Прыжок с лестницы. Он сбил с ног человека с камнем. Сверток выпал, покатился по мокрому асфальту. Камень. Заорал кто-то из сектантов. Егор и один из детей мешка одновременно бросились к свертку. Столкнулись, покатились. Противник был невероятно силен, красная пыль, но когда рука Егора коснулась свертка, мир изменился. Вспышка боли и света. Черный камень пульсировал с такой силой, что казалось, разорвет реальность. И в этом разрыве Егор увидел матку, огромную, древнюю, спящую в глубинах мешка. Миллионы тварей, связанных с ней невидимыми нитями, и людей, пленников этого мира, как он сам. Потом была ослепительная вспышка. Когда зрение вернулось, Егор лежал на асфальте один. Вокруг тела с обожженной кожей. Камень в его руке пылал жаром. Егор, Химера первой добежала до него. Что произошло? Я не знаю, прохрипел он, с трудом садясь. Коснулся камня и убил их всех. Закончил появившийся из ниоткуда кардинал, оглядывая тела. Вокруг собиралась толпа, охрана, жители, уцелевшие сотрудники торгового союза. Все смотрели на Егора с подозрением и гневом. «Это он!» – крикнул кто-то из охраны. Он был с нападавшими. Единственный выжил. Взорвали советника. «Смотрите, камень в руке!» – добавил другой голос. «Нужно уходить!» – тихо сказал кардинал. «Быстро!» – пока толпа не опомнилась. «Держите его!» Но было уже поздно. Охрана высоты окружала площадь, автоматы были наготове. Свист радиостанции разносил тревогу по всему форту. «Стоять! Руки за голову!» – заорал командир охраны, выставляя автомат. «Бежим!» – крикнул кардинал, на ходу доставая портсигар с пылью. Первые выстрелы грохнули почти одновременно. Пули засвистели, высекая искры из брусчатки. Кардинал на бегу достал из внутреннего кармана знакомую бумажную трубочку и вдохнул щепотку синей пыли. Мир вокруг замедлился, и он рванул вперед с нечеловеческой скоростью, словно синяя молния. За несколько секунд кардинал обежал два десятка машин. Джип, пусто. Несколько Уралов, ключей нет. Стоянка УАЗов. Его усиленное пылью восприятие мгновенно оценивало каждую машину. УАЗ с турелью. Ключи в замке. Кардинал распахнул дверь, запрыгнул внутрь. Повернул ключ, двигатель взревел. Руки двигались с невероятной скоростью, переключая передачи, выруливая между обломками. Егор, Химера и остальные бросились к стоянке. Охранники открыли плотный огонь. Автоматные очереди прошивали воздух, пули рикошетили от стен зданий. «Прикрываю!» — крикнула Химера, доставая свой портсигар. Она вдохнула зеленую пыль и развернулась лицом к стрелкам. Пули ударились о невидимый барьер вокруг ее тела и отскочили, словно от стальной брони. Химера стояла и отстреливалась, как скала под градом свинца, прикрывая отступление товарищей. «Двигайтесь!» – заорала она. «Времени немного». Они рванули по узкому переулку между зданиями. Сзади топот сапог, охрана бросилась в погоню. Рация трещала приказами. Блокировать все выходы. Поднять весь гарнизон. На стоянке возле разгромленного представительства среди обгоревших и изрешеченных машин стоял целый УАЗ с турелью. Ключи болтались в замке зажигания. Водитель сбежал в панике. Остальные только-только добежали до края стоянки, когда УАЗ с визгом тормозов остановился перед ними. Кардинал выглядел напряженным, под синей пылью у него оставалось еще больше минуты, и удерживать себя на месте было пыткой. Мир вокруг все еще двигался медленно, каждое движение товарищей казалось тягучим. «Садимся!» — крикнул он, барабаня пальцами по рулю с невероятной скоростью. «Болт, на турель, кроха, в кузов, быстрее, черт вас дери!» Для него они двигались как в патоке, хотя на самом деле бежали изо всех сил. Двигатель взревел. Болт вскочил к крупнокалиберному пулемету, проверяя ленту. Кроха занял позицию в кузове с автоматом. «Химера, бежим!» — крикнул Егор. Эффект зеленой пыли заканчивался. Химера развернулась и побежала к машине. В последний момент пуля прошила воздух в сантиметре от ее головы, защита исчезла. Она прыгнула в кабину, и УАЗ рванул с места, к главным воротам. Приказал кардинал, давя педаль в пол. За ними уже неслись машины охраны. Два бронированных Урала и три джипа с пулеметными установками. Прожекторы шарили по улицам, высвечивая беглецов. «Контакт сзади», — доложил Кроха, целясь из автомата. Первый джип приблизился на дистанцию выстрела. Пулеметчик на турели открыл огонь. Пули забарабанили по кузову УАЗа, выбивая искры. Кроха ответил короткими очередями, но попасть в движущуюся цель было сложно. «Блокпост впереди», — предупредила Химера. Дорогу к главным воротам перегородили два грузовика. Между ними оставался проход метров 4. Охранники укрылись за машинами, выставив стволы автоматов. «Они нас встретят», — крикнул Болт. «Прорываемся», — заорал кардинал. «Болт, дави их». Болт вдохнул красную пыль. Мгновенно мышцы налились нечеловеческой силой. Тяжелый крупнокалиберный пулемет стал в его руках легким, как игрушка. Он развернул ствол в сторону блокпоста. «Убирайтесь!» — взревел он и нажал на спуск. Пулемет заработал с удвоенной мощью. 14,5-миллиметровые пули прошивали металл у грузовиков, как картон. Охранники в панике бросились в рассыпную. Двое не успели, их тела разорвало в клочья. УАЗ на бешеной скорости пролетел между дымящимися грузовиками. Левое зеркало снесло, но машина прорвалась. «Ворота!» — крикнула Химера. «Они закрывают ворота!» Впереди массивные стальные створки главных ворот медленно сходились. Створки толщиной в полметра могли остановить танк. Между ними оставался проход метров 2,5, и он быстро сужался. «Не успеем!» — выкрикнул Егор. «Успеем!» Кроха уже держал наготове ладонь с желтой пылью, усмехнулся и глубоко вдохнул. Мир изменился. Он чувствовал каждый металлический предмет вокруг, словно продолжение собственного тела. Сосредоточившись, Кроха мысленно толкнул левую створку ворот. Многотонная стальная плита заскрежетала и замедлилась. Механизм закрытия взвыл от перегрузки. «Держи!» — крикнул кардинал. Сзади грохотали выстрелы преследователей. Пули барабанили по кузову УАЗа. Заднее стекло разлетелось в щепки. Почти. Процедил Кроха сквозь зубы, удерживая створку силой мысли. УАЗ влетел в проем ворот на максимальной скорости. Правый борт чиркнул по металлу, высекая сноп искр. Но они прорвались. «Да!» – заорал Болт, разворачивая пулемет назад. Он открыл огонь по преследователям. Крупнокалиберные пули прошили лобовое стекло первого джипа. Машина потеряла управление, занесло, и она с грохотом врезалась в стальные створки ворот. «Оторвались!» – крикнул Кроха, откидываясь на спинку. Эффект желтой пыли закончился, и его охватила слабость, но на лице играла победная усмешка. УАЗ мчался по ночной дороге, оставляя позади клубы пыли. Небо на востоке уже начинало светлеть, серая полоса отделяла ночь от приближающегося дня. У них оставались считанные минуты до того момента, когда из всех щелей и нор полезут твари. Черт, рассвет близко. Кардинал вдавил педаль газа в пол. Минут 20, не больше. Позади, в предрассветной мгле, все еще пылали огни высоты. Целый форт поднялся по тревоге. Прожекторы шарили по округе, сигнальные ракеты взмывали в небо. Скоро по всему мешку разнесется весть о дерзком побеге. О том, что караван кардинала убил советника торгового союза и похитил черный камень. «Теперь мы вне закона», — констатировала Химера, смахивая кровь с разбитой губы. «За наши головы назначат такую награду, что полмешка поднимется на охоту». «Куда теперь?» — спросил Болт, методично перезаряжая пулемет. Егор сжимал черный камень, чувствуя его тепло сквозь ткань. В предрассветной тишине ему казалось, что он слышит биение древнего сердца, где-то далеко, в самых глубинах этого проклятого мира. «В пустошь», — произнес он тихо, но все услышали. «Только там мы найдем ответы». Все замолчали. Пустошь, мертвые земли, где правили радиация и мутанты. Место, откуда не возвращались даже самые отчаянные охотники. «Тогда в пустошь», — кивнул кардинал. «Дороги назад все равно нет». УАЗ исчез в предрассветной мгле, унося своих пассажиров навстречу неизвестности. Позади остались огни высоты, форта, который должен был стать концом их путешествия, но стал началом настоящей легенды. В руках у Егора пульсировал черный камень, хранящий тайны, за которые готов был сражаться весь мешок. Их путь только начинался. Часть 2, глава 7, убежище. Рассвет застал их в самом неподходящем месте. УАЗ с простреленным радиатором дотянул только до окраины промзоны, трехэтажное административное здание с выбитыми окнами и покосившейся крышей. Ни форт, ни бункер, просто бетонная коробка, которая должна была стать их последним убежищем. «Быстрее!» — рявкнул кардинал, помогая Болту с простреленным плечом выбраться из машины. «У нас минуты». Небо на востоке уже окрасилось в болезненно-серый цвет. Где-то позади, на горизонте, виднелись огни высоты. Преследователи благоразумно повернули назад, не рискуя встретить рассвет вне стен форта. Но это не делало положение беглецов менее безнадежным. «Второй этаж», — скомандовал кардинал, пиная входную дверь. «Лестницу можно будет забаррикадировать. А потом что?» Кроха тащил ящик с остатками боеприпасов, но даже в такой момент умудрялся ухмыляться. «Будем играть в консервы, твари снаружи, мясо внутри, заткнись и тащи пулемет», — рыкнул кардинал. Они ввалились внутрь, пятеро загнанных беглецов, понимающих, что это конец. Пыль использовать было нельзя, новая доза означала бы мучительную смерть от психоза. Егор сжимал черный камень, чувствуя его пульсацию как зуд под кожей. Сотни, тысячи голодных сознаний просыпались вокруг, готовых растерзать любого, кто остался под открытым небом. «Баррикады», — приказал кардинал, захлопывая дверь. «Все, что можно сдвинуть, к окнам и лестнице. Старые металлические шкафы, столы, ржавые стеллажи, они тащили все, создавая хоть какое-то подобие укреплений. Но все понимали, это лишь отсрочка. Первый вой раздался через 5 минут. Протяжный, голодный, красные твари учуяли добычу». «Сколько патронов?» — спросил кардинал, заряжая пулемет. 3 магазина на автоматы, 100 на ПКМ», — отрапортовал Кроха. «Гранат нет, мало», — мрачно констатировала Химера. «На пару часов, не больше». Грохот снаружи. Что-то тяжелое ударилось в стену, и посыпалась штукатурка. Егор выглянул в окно и похолодел, вся улица кишела тварями. Красные, желтые, прозрачные мерцания в воздухе. И это было только начало. «Держать сектора», — скомандовал кардинал. «Кроха, восточные окна, Химера, западные». «Болт». Кардинал только сейчас заметил свежую рану на его плече. «Я в норме», — прохрипел здоровяк, взводя автомат здоровой рукой. «Еще постреляю». Первая атака началась с северной стороны. Стая синих тварей, быстрых как молнии, полезла по стене. Кроха открыл огонь, короткие очереди сбивали нападающих, но на место каждого убитого приходило двое новых. «Желтые!» — крикнула Химера. В окна полетели камни, куски арматуры, все, что телекинетики могли поднять. Стекла, которые еще оставались целыми, взорвались дождем осколков. «Знаете, что хорошо?» — крикнул Кроха, отстреливаясь. «Мы умрем знаменитыми. Те самые идиоты, что ограбили торговый союз, мы не грабили», — огрызнулся Болт, стреляя здоровой рукой. «Попробуй это им объяснить». Кроха расхохотался, всаживая очередь в прыгающую синюю тварь. «Эй, броня, вот умрем сейчас, а Мазай подумает, что мы реально хотели его ограбить». Егор стрелял, почти не целясь. В голове пульсировала боль, но он заставлял себя сосредоточиться. Черный камень жег ладонь даже сквозь ткань кармана. «Красные!» – заорал Кроха. «Они ломают баррикады!» Удар, от которого содрогнулось все здание. Еще один. Металлический шкаф, перекрывавший одно из окон, с грохотом рухнул. В пролом полезли твари. Кардинал развернул пулемет. Тяжелые пули крошили бетон, разрывали тела нападающих, но остановить поток не могли. «Наверх!» – крикнул он. «Отходим на третий этаж!» Они отступали, отстреливаясь. Болт упал на лестнице, силы оставили его. Кроха подхватил товарища, волоча наверх. Третий этаж, последний рубеж. Они забаррикадировали лестницу всем, что нашли, столами, шкафами, даже оторванными дверями. Но все понимали, это конец. «Патроны кончаются», — констатировал Кроха, вставляя последний магазин. «Обидно. Столько раз чуть не сдох за копейки, а тут за черный камень, который даже не наш. Да заткнись ты», — рыкнула Химера. Но в голосе слышалась обреченная улыбка. Грохот снизу усилился. Баррикада на лестнице дрогнула. «Еще немного, и твари прорвутся. Последние патроны лучше приберечь», — мрачно сказал кардинал, проверяя пистолет. «Для себя». Егор закрыл глаза. Черный камень пульсировал в унисон с его сердцем. Он чувствовал твари, их голод, ярость, жажду крови. Сотни примитивных сознаний, объединенных единой целью – убивать. «Нет», — подумал он, — «не так, не сейчас». Он достал камень, тот сиял внутренним светом, пульсируя как живое сердце. «Егор, что ты?» — начало Химера, но он уже не слышал. Сознание расширилось, вырвалось за пределы тела. Он был везде, в каждой твари, в каждом камне, в самой ткани мешка. Стоп, это был не крик, а ментальный удар, волна чистой воли. Грохот прекратился, наступила неестественная тишина. Твари замерли, все до единой. Красные застыли с поднятыми лапами, синие, в прыжке, желтые выронили свои телекинетические снаряды. «Как?» – выдохнул Болт. Егор стоял посреди комнаты, сжимая пылающий камень. Из носа текла кровь, глаза закатились, но твари не двигались. «Уходите», – прошептал он, и сотни существ, повинуясь безмолвному приказу, начали отступать. Медленно, нехотя, борясь с собственными инстинктами, но отступать. Кроха осторожно выглянул в окно и обомлел. «Эй, они что, уходят?» Химера подползла к другому окну. Твари действительно отступали. Просто развернулись и начали расходиться, словно потеряв интерес к зданию. «Они нас игнорируют», — прошептал Болт недоверчиво. «Как будто мы стали невидимыми». Красные неспешно уходили по улице, синие запрыгивали на крыши соседних зданий. Через несколько минут вокруг здания не осталось ни одной твари. «Что за чертовщина?» Кардинал повернулся к Егору, но тот уже падал. Из носа хлынула кровь, глаза закатились. Черный камень выкатился из разжавшихся пальцев. «Егор!» Химера бросилась к нему. «Черт, он без сознания. Пульса почти нет. Он сделал что-то с тварями. Кроха все еще не мог поверить. Заставил их уйти. Но как? Потом разберемся», — рявкнул кардинал. «Нужно дождаться ночи и убираться отсюда». Егор очнулся от запаха дешевого самогона и сигаретного дыма. Голова раскалывалась, во рту вкус железа. Он попытался открыть глаза. Потолок из грубых досок, тусклый свет керосиновой лампы. Не форт точно, слишком убого даже для захудалого укрытия. «Живой?» — раздался голос Химеры. «Кардинал, он очнулся». Егор с трудом повернул голову. Они были в какой-то лачуге, стены из листов металла, пол земляной. Химера сидела рядом на перевернутом ящике, выглядела измотанной. «Где мы?» — голос был хриплым. «Окраина перекрестка», — ответил подошедший кардинал. «У старого знакомого. Единственное место, где нас не ищут. Пока. Сколько я?» 3 дня в отключке. Кардинал присел на корточки. «Честно, думали, не выкарабкаешься. Что ты сделал там, с тварями? Егор попытался вспомнить. Битва, безнадежность, камень, не знаю. Просто, приказал им уйти, и они послушались. Такого еще никто не видел, вмешался Кроха, появляясь в дверях с миской похлебки. Твари просто взяли и свалили, как будто мы стали для них пустым местом. Торговый союз? Спросил Егор. Все форты получили ориентировку, мрачно ответил кардинал. Мы теперь враги номер один. За наши головы назначена награда, от которой любой охотник свихнется. И что теперь? Мой приятель, Кость, дал нам неделю отлежаться. Кардинал кивнул на дверь, но дольше рисковать не будет. Нужно что-то решать. Дверь открылась, и вошел незнакомец, высокий, неестественно худой мужчина с впалыми щеками. Его прозвище идеально подходило. Казалось, на него натянули кожу прямо на скелет. «Проснулся твой подопечный?» – спросил он у кардинала. «Хорошо, потому что времени мало. Кость, мы же договорились. Было дело», – перебил тот. «Но ситуация изменилась. По форту ползут слухи о человеке, который без пыли управляет тварями. Кое-кто уже связывает это с вами. Сколько у нас есть? До завтра. Потом убирайтесь». Кость повернулся к Егору. «И тебе совет, парень. То, что ты можешь, это дар или проклятие. В мешке за такое либо убивают, либо предлагают сотрудничество». С этими словами он вышел. «Старый параноик», — буркнул Кроха. «Но прав. Нам нужен план». Егор попытался сесть. Голова закружилась, но Химера поддержала его. «У нас есть кое-что», — сказала она, доставая черный камень. «Ты выронил его, когда упал. Камень изменился». Егор взял артефакт. Тот был теплым, пульсировал слабее, чем раньше, но в глубине появились новые оттенки, словно внутри плавали тени. «Что будем делать?» – спросил Болт, поправляя повязку на плече. «Есть один человек», – медленно произнес кардинал. «В форте Северный Перевал. Представитель торгового союза, но не совсем лояльный центру. Возможно, он поможет. А если это ловушка, тогда будем прорываться», – пожал плечами кардинал. «Других вариантов все равно нет». Егор откинулся на лежанку. 3 дня назад он был просто водителем в караване. Теперь человеком, способным управлять тварями. И весь мешок охотился за ним. «Когда выдвигаемся?» — спросил он. «Завтра ночью», — ответил кардинал. «Отдыхай пока. Нам понадобятся все силы». За стенами лачуги начинало темнеть. Скоро твари уйдут, и можно будет двигаться. Но Егор знал, простой жизни больше не будет. Черный камень изменил все. Следующей ночью они выдвинулись сразу после того, как последние твари скрылись в своих норах. Кость выделил им старенький фургон, ржавый, дребезжащий, но на ходу. «Помните», — напутствовал он на прощание, — «меня здесь не было, вас я не видел, и кардинал, мы квиты». Дорога до Северного Перевала занимала почти всю ночь. Егор сидел в кузове, прислонившись к стенке, и пытался понять изменения в черном камне. Тот откликался на прикосновение иначе, не просто пульсировал, а словно общался. «Не переусердствуй», — предупредила Химера, севшая рядом. «Ты и так еле на ногах держишься. Я должен понять, что произошло». Егор повертел камень в руках. «Черная пыль дает власть над тварями, но только женщинам. И только на сутки. А я даже не использовал пыль. В мешке постоянно ломаются правила», — философски заметил Кроха, чистя автомат. «Помнишь психа из 3 холмов? 5 раз за сутки разную пыль нюхал. По всем законам должен был мозгами истечь, а он только сильнее становился. Говорят, теперь вообще камни жрет, как конфеты. Может, твоя связь с камнем особенная», — предположил Болт, — «не через пыль, а напрямую. Такое вообще бывало?» Все замолкли. Никто не знал ответа. Черные камни всегда были окутаны тайной, а то, что сделал Егор, выходило за рамки всех известных правил мешка. «Первый раз такое вижу», — медленно произнесла Химера. «Мужчина, управляющий тварями без пыли. Это вообще возможно?» «Очевидно, да», — хмыкнул кардинал с водительского места. «Мы же все видели. Вопрос в том, почему именно Егор? Что в нем особенного? Может, дело в том, как он получил камень?» — предположил Болт. «Помнишь, как все было? Дети мешка напали на представительство, пытались украсть камень, а Егор выхватил его прямо у них из рук». «Точно», — кивнул Кроха. «И когда он коснулся камня, была вспышка. Все сектанты вокруг сдохли, как будто их изнутри сожгло. А до этого мы везли его через полмешка», — добавил кардинал, — «от самого каскада. Может, за это время камень, не знаю, зарядился, напитался чем-то, или дело в самом камне», — задумчиво сказала Химера. «Что если это необычный черный камень? что если торговый союз везли что-то уникальное, или мешок готовит его к чему-то, мрачно добавил кардинал с водительского места. Не просто так он дал такую силу. Фургон притормозил. Впереди показались огни блокпоста. «Документы готовьте», — предупредил кардинал. «И молитесь, чтобы нас не опознали». Проверка прошла на удивление легко. Сонный дружинник лишь мельком глянул на поддельные документы Кости и махнул рукой. Видимо, ночные смены в захудалых фортах не способствовали бдительности. Северный перевал встретил их тишиной и редкими огнями. Форт был небольшой, но хорошо укрепленный, высокие стены, пулеметные гнезда, прожектора. «Куда теперь?» – спросил Егор. «К Серому», – ответил кардинал, сворачивая в узкий переулок. «Он из тех, кто ценит выгоду выше лояльности». Они остановились у неприметного двухэтажного здания. Кардинал вышел первым, остальные ждали в фургоне. «Не нравится мне это», – пробормотал Кроха, поглядывая на темные окна. «Слишком тихо». Через 10 минут кардинал вернулся с невысоким полным мужчиной, видимо, тем самым Серым. «Быстро», – прошипел Серый, оглядываясь. Час назад здесь были ребята из торгового союза, расспрашивали о беглецах из высоты. Я сказал, что ничего не знаю, но они вернутся. «Можешь помочь?» – прямо спросил кардинал. «Напрямую, нет, слишком рискованно». Серый достал клочок бумаги. «Но есть человек, Крот, мой бывший помощник, прячется в старом бомбоубежище в промзоне. Он параноик, но умный. Если кто и сможет достать вам новые документы, то только он. Почему ты помогаешь?» С подозрением спросила Химера. «Убийство советника создало настоящий хаос в торговом союзе», усмехнулся Серый. «Они в панике, все силы бросили на ваши поиски. Знаете, сколько незарегистрированных грузов я провел через блокпосты за последние 3 дня? Пока они гоняются за вами, мои люди спокойно работают». «Только бизнес?» – недоверчиво спросила Химера. Лицо Серого потемнело. «Не только. Советник лично курировал расследование о гибели моего брата 2 года назад. Несчастный случай при разгрузке», – он криво усмехнулся. «Хотя все знали, что брат отказался платить новые поборы. Так что да, смерть этой твари меня вполне устраивает. И чем дольше союз будет занят вами, тем больше у меня времени на личные дела». Он повернулся к кардиналу. «После вашего ухода я забуду, что вы здесь были, и прошу, не появляйтесь вновь». «Понял», — кивнул кардинал. «Спасибо». «Поторопитесь», — Серый уже отступал к дому. «И будьте осторожны с Кротом, он странный, одержим идеей понять мешок, готов на все ради информации». Они двинулись дальше, петляя по темным улицам. Егор чувствовал нарастающее напряжение. До рассвета оставалось не больше 3 часов. Бомбоубежище оказалось в промзоне, среди заброшенных цехов. Массивная бетонная конструкция, вросшая в землю, с единственным входом через ржавую дверь. «Я пойду один», — сказал кардинал. «Крот параноик, незнакомцев боится». «А если это ловушка?» — возразила Химера. «Тогда уходите без меня», — кардинал проверил пистолет. «Ждите 15 минут, не больше». Он исчез в темноте. Остальные затаились в фургоне, считая минуты. 10, 11, 12. Дверь бомбоубежища открылась, и показался кардинал. Рядом с ним семенил невысокий человек в очках, видимо, тот самый Крот. «Не стойте столбами», — буркнул он, озираясь. «Фургон спрячьте за тем ангаром, здесь его видно с дороги. И быстрее внутрь, не люблю, когда двери долго открыты. Мало ли кто следит». Они спустились по бетонной лестнице в подземелье. Бомбоубежище было обставлено как жилище, нары, стол, даже что-то вроде кухни. На стенах висели карты мешка, исписанные пометками. «Значит, вы те самые беглецы?» Крот нервно поправил очки. «Весь мешок гудит. Человек, управляющий тварями. Невероятно. Можешь помочь?» Прямо спросил кардинал. «Возможно», Крот подошел к столу, заваленному бумагами. «Но это будет стоить дорого. И я говорю не о камнях. Что ты хочешь?» «Информацию», Крот повернулся к Егору. «О том, как работает твоя связь с тварями. Подробное описание ощущений, процесса. Я собираю данные о необычных явлениях мешка». «Ты ученый?» – спросила Химера. «В прошлой жизни, да. Здесь, скажем так, я пытаюсь понять законы этого места». Крот достал потрепанную тетрадь. «Итак, что вам нужно?» «Безопасный проход и новые документы», – ответил кардинал. «И информацию о том, кто в торговом союзе может быть на нашей стороне». Крот задумался, постукивая карандашом по столу. «Документы – не проблема. Проход – есть варианты. Но информация о союзниках – это сложнее». Он взглянул на Егора. Хотя есть один человек, который точно заинтересуется твоими способностями. Док, глава исследовательского отдела. Он одержим идеей понять природу связи между людьми и мешком. Можно ему доверять? Спросил Егор. Ему можно доверять в одном, в его одержимости наукой. Если он решит, что ты ключ к разгадке, защитит любой ценой. Но если решит, что для исследований нужно тебя препарировать. Крот пожал плечами.